Глава 9. Появление Евы мгновенно охладило мой шаловливый пыл. Я внезапно осознала, насколько длинным становится мой язык, когда рядом Арчи. Меня так и разбирало вступить с ним в словесный поединок, обнажить его реальные чувства. А ведь все могло закончиться моим вылетом из академии под позорный свист сокурсников и смех Гордона Рамзи. Что-то я совсем забылась. «Пап!» — Ева взялась за край рукава отца и потянула на себя. «Ну, пап, не злись! Марк случайно забрал силы только потому, что сам еле жил. У нас с тобой же их навалом не убудет!» Отец грозно посмотрел на дочь, но как только взгляд остановился на маленьком личике в виде сердечка, злость улетучилась из глаз. «Правда», — кивком подтвердила слова Евы, — «я раньше никогда ни от кого не забирал энергию, клянусь, я и сейчас не понимаю, как это могло произойти». «Не понимаешь?» Арчи внезапно схватил меня за руку и с ожиданием застыл. Ева тоже замерла, задрав подбородок, только ветер перебирал листья, а бутоны плотнее закрывались на ночь, скрипя лепестками. Корни разветвлялись под землей, готовые в любой момент прорасти и защитить мага природы. «И что?» — тихо, чтобы не нарушить вечернюю тишину, — спросила я. «Не пью же вашу силу, магистр!» Арчи резко отпустил мою руку, будто она превратилась в змею, и предупредил одним только взглядом «не дурить», а я слушалась, молчала в тряпочку. Бутончики вновь заскрипели лепестками, корни постучались в подошву ботинок магистра, и вот тогда вмешалась Ева. «Пап, Марк меня спас, между прочим, ты его благодарить должен, а не ругать. Кажется, единственное, кто может заставить этого мужчину с неубиваемой репутацией передумать, это его дочь. Что она с успехом и делала, хлопая глазками?» Магистр сомневался, пытался отбрыкаться, глядя мне в глаза с видом «мы друг другу ничего не должны». «Я тоже его спас, мы в расчете». Ева ахнула и даже ногой топнула. «Нет, папочка, ты сам меня учил, что если человек попал в беду из-за тебя, то при его спасении тот ничего тебе не должен. Разве не так? Когда я в зыбучие пески попала, а декан меня спас, ты его отбил от пустынного ящера, так еще охотничий домик с угодьями на юге подарил. А когда экономка в доме бабушки спасла меня, когда я косточкой подавилась, помнишь? Так ты ее к нам перевел с жалованием в 10 раз больше, да еще и 5 раз в год отпуска оплачиваешь». Арчи выставил руку вперед, умоляя дочь замолчать. А то, судя по виду Евы, она так до рассвета могла перечислять случаи жизни. «Ладно, уговорила». Магистр посмотрел на меня крайне предупредительно и вопросительно. «Смотри, не попроси лишнего». И спросил. «Что ты хочешь в награду за спасение моей дочери?» Я сначала хотела высокомерно и крайне оскорбленно фыркнуть, но притормозила. Это же отличная возможность получить вторую часть смертельного уравнения — чай. «Мне нужна щепотка чая, золотой халат Голубой горы», — произнесла требование и скромно чиркнула ногой. Арчи даже подался вперед, будто не расслышал. «Что? Чай? Какой-то особый?» «Папочка, я знаю!» — Ева снова запрыгала на месте. «Это тот самый, который так важно пьют во дворце во время чаепитий». Девочка с полнейшим непониманием, так, будто с этого момента между нами появилась пропасть, спросила. «И зачем он тебе, Марк? Он же пахнет, как тухлые мужские носки». «Откуда ты знаешь, как пахнут тухлые мужские носки?» Я с интересом покосилась на обувь магистра. «Неужели...» «Да, Ева, откуда ты знаешь?» — поймал мой взгляд магистр и послал в ответ убийственный, языкоприкусывающий. «Так бабуля говорит», — расплылась в озорной улыбке девочка. Арчи с усмешкой покосился на дочь, а потом обратился ко мне. Сворский, я тебя расстрою. Этот чай нельзя выносить за пределы дворца. Официально, подчеркнула я, многозначительно поиграв бровями. Арчи даже засмотрелся на их пляску и удивленно моргнул. Холодно спустил с небес на землю. А неофициально не будет возможности. Заварку кидают в чайник при тебе. Можно чай подменить, нашлась я. Магистр быстро зажал уши Евы руками и возмущенно втянул воздух. Сворский, чем больше тебя слушаю, тем больше убеждаюсь, что в душе ты аферист и мошенник. Не удивлюсь, если и личность у тебя не настоящая, а подлинный Сворский заперт в подвале, а ты занял его место и зажигаешь с девчонками. А ведь почти в точку попал про личность. Лишь едва промахнулся, но душа в пятки уйти успела, признаюсь. Опасная тема, очень, нужно срочно с нее соскакивать. Магистр, у вас есть мечта? Спросила я с чувством потерянной надежды. Ты это к чему? Арчи сразу понял, что хорошего после такого тона не жди, напрягся. Вот мне для исполнения моей мечты очень нужен этот чай, призналась я, даже не солгав. Я же мечтала убить Гордона, мечтала. А для этого как раз этого чайку и не хватает. Тогда сам его и доставай. Я могу только попробовать достать пригласительное на ближайшее чаепитие. Подумав, поставил точку Арчи. Это уже что-то. Больше, чем ничего. Хоть какие-то перспективы. Ура! Почаевничаем вместе! Ева запрыгала на месте вне себя от радости. Мне как раз бабушка дала наказ затащить папочку на ближайшее чаепитие, чтобы он не одичал. А тут еще в компании Марка. — У тебя есть пригласительное? Рейф внимательно посмотрел на дочь. — Ага, на любое количество гостей. Только папочка вписан как главный. Ева была крайне довольна собой и ситуацией. Я настороженно посмотрела на Арчи. А тот смотрел на меня, как на величайшую проблему в жизни. И мы оба, совершенно не сговариваясь, тяжело вздохнули и выдохнули. И мигом пронзили друг друга молчаливыми претензиями. «Сам с чаем разбирайся, я в это не вмешиваюсь», — сказал магистр, а потом, подумав, добавил. «И чтобы Еву не вмешивал, ясно?» «Яснее некуда. Я чуть не потирала ладоши от радости». «Конечно, магистр!» — горячо пообещала я. «Значит, когда быть готовым?» Арчи видел, что мое настроение подскочило до небес, чем изрядно попортил настрой себе. Кажется, его совсем не радовало совместное мероприятие, зато воодушевляла перспектива отделаться от долга жизни. Видимо, именно поэтому он громко выдохнул воздух еще раз и сказал: «Послезавтра, 6 вечера». Форма одежды парадная. Ура! Ева подпрыгнула на месте, хитро мне подмигнув. А мне так и хотелось повторить за ней. Похоже, эта энергия, которая насосалась у магистра, немного безбашенная. Это у них семейная. Утро давно не выдавалось таким прекрасным. Я открыла глаза в чудесном настроении и в предвкушении чуда. Улыбка расползлась по лицу, да так там и осталось. Даже волосы, что норовили попасть в рот, не расстраивали. Погодите-ка, какие волосы в рот? Я взялась за отросший локон, натянула его вдоль лица и кончиком пощекотала подбородок. Так, а как там формы поживают? Я покосилась на еще мирно спящих соседей по комнате и осторожно ощупала свои косточки. Вот только проблема, что косточек-то я нашла совсем немного, остальное — округлости. Тут же вспомнилось заботливое выражение лица кухонного духа и его слова за вечерним ужином. «Расти, расти! Кушай, кушай!» Неужели магический активатор в еду мне добавил? Я же раньше в жизни так быстро не восстанавливалась. Или дело в энергии семейки Рейвов? И что мне делать, свернувшейся внешностью, только мальчишеские очертания лица на месте? Натянув одеяло на голову и завернув распустившееся словно бутон тело, Я сгробастала в охапку ученическую форму и закрылась в крохотном туалете. Достала из шкафчика бинты и посмотрела в зеркало на размеры проблемы. Я всегда гордилась своими формами и ни за что бы не подумала, что женственная фигура может доставить головную боль. Ко мне вернулось все и в полном объеме. Настолько, что даже когда я плотно замотала грудь бинтом и надела рубашку, все равно было очевидно наличие округлостей. Пиджак спасал дело, но не сильно. Все-таки больше помогало сутулиться. С бедрами же случилась настоящая беда. Штаны сели в такую обтяжку, что вид сзади однозначно говорил о том, что я принадлежу к слабому полу. Беда, беда, беда, что же делать? Дядюшка Джо и не думал, что его помощь принесет мне такие проблемы. Теперь в академии буду есть порцию размером с чайную ложку. А пока я на цыпочках вышла в комнату и взяла пиджак самого высокого из ребят, розово-волосого Сая. Примерила в туалете и с облегчением увидела, что из-за большого размера одежды все нижние прелести закрыты. И пусть я выгляжу так, словно примерила папину одежку, но это поможет пережить сегодняшний день. А завтра я уже получу чай. Уже завтра. Держись, Мия, еще чуть-чуть. Волосы пришлось замотать в низкий хвост. Благодаря магии по изменению лица я все еще походила на парня, что не могло не радовать. Правда, смазливого, возмутительно румяного и с женскими движениями. И вот в этом состояла еще одна огромная проблема. Пока я больше походила на скелет, ни о какой плавности движений и речи не шло. Так, ходячая вешалка, чего не скажешь обо мне сейчас. Я видела в отражении, насколько девчачьими жестами поправляла волосы, как плавно двигала руками, телом, ногами, а бедра. Пока не было чем качать и не качалась, а сейчас что это за восьмерки? Как бы не забыться и каждую секунду контролировать себя, может опять Рамзи сцапать корнями, сдув фигуру? О, а это идея не про Гордона, а про избавление от части сил. Не знаю, благодаря чему у моего тела такая сильная зависимость форм от энергии, но я могу использовать это в свою пользу. Ну-ка, посмотрим, что там у нас под окном. Я как можно тише распахнула створки в комнате общежития, пуская утреннюю прохладу, и призвала силы. Тут же каждая травинка, каждый корешок, каждое растение сонно отозвались. Отлично, к делу. Сдуем формы хоть немного, а то штаны лопнут. Арчи Рейв. В моих руках дрожало досье на Марка Сворски. Слова, написанные магическими чернилами, подпрыгивали, реагируя на мою злость. Яркая иллюзия адепта рябила от волн моего внутреннего возмущения. Теперь я точно убедился, что в академии скрывается незнакомец. Так и знал. Для того, чтобы получить полную магическую сводку и отпечаток внешности, мне пришлось постараться, но... Это того стоило. Маг разума собрал из воспоминаний брошенных девушек образ и информацию, и теперь на меня смотрела иллюзия высокомерного кореглазого полукровки с порочным взглядом. По сравнению с ним фиолетовые глаза подделки глядели на мир с детской наивностью. Видя настоящего Сворски, я мог понять, почему столько девичьих сердец пало к его ногам. Высокий и самоуверенный, с какой-то нехорошей улыбкой. Видишь такого, и так и хочешь дать щелбан, чтобы сбить спесь. И никакое экстремальное похудение не изменит этого напыщенного ловеласа Давида фиолетово-глазого наивного создания. Взгляд не изменить, как и энергетику. А она у замены очень странная, я бы даже сказал, пробирающая до селезенки. Боги, моя селезенка правда страдала, когда рядом был этот... Это... В общем, с этим поддельным Сворски точно что-то не так. А раз он не тот, за кого себя выдает, значит, у него есть мотив. Платная замена Сворски? Или трюк для более крупной цели? Или сам Марк действительно мертв, а подделка решила жить его жизнью? Может ли быть такое, что он специально себя изводит, чтобы его не раскрыли раньше времени? А что, ведь сходится. То глупый поступок с корнями и Рамзи, то спасение Евы до износа резерва. Может ли это быть продуманным планом? Ай, что за боли в груди? Что-то щемит. Наверное, спать нужно побольше, нервничать поменьше. Пришлось постучать кулаком себя под ключицей, чтобы прийти в себя. Я старался задавить любые мысли и воспоминания о том дне у пруда. Но они, словно назойливые мухи, так и кружили рядом. Я больше никогда не хотел испытывать того чувства щемящей потери, как в тот день. И, что самое интересное, совершенно недоумевал, почему меня так пробрало. Ведь Ева на тот момент уже была в безопасности. Один Сворский шел ко дну. А этот поцелуй... Хотя нет, давайте называть вещи своими именами. Засос. Этот засос мне мозг выжег. Накрыло так, что я принял адепта за девушку и чуть не взял прямо там, на мокром берегу пруда. Опасно было. Очень опасно. Я протянул руку к бутылке со слюной дракона, который собирался щедро сбрызнуть Сворски после засосного поцелуя, и задумчиво постучал пальцами по стеклу. Это что ж получается, если Марк — это не Марк, то и все привороты не осели на ауре. Тогда что это за невероятная сила притяжения? Почему, как вижу губы какого бы синего цвета, они ни были от недостатка сил, так и тянет повторить. Я с бессильным стоном опустил голову до характерного стука об деревянный стол. Что ж, со Сворски нужно заканчивать. Отдам долг жизни и разоблачу наглеца, чтобы больше не мозолил глаза. Выясню, что ему надо, и пусть привораживает кого угодно и где угодно, но не меня и не здесь. Репутацию не отмыть. Мия. Сварский! Я подпрыгнула на месте от голоса Гордона. Ну нельзя же так с утра настроение портить. Только совладала с формами, только вышла из общаги и настроилась на учебу, как начало дня решила порадовать недугом. Да, профессор Рамзи. Я отошла от друзей и покосилась на свеже раскинувшийся под окнами общежития сад. Красота-то какая у меня получилась. Буду прекрасным любоваться, чтобы не сорваться. «Ты сделал, что я просил?» — спросил с нажимом деспотичный монстр в блондинистом обличье. «А что он просил?» «Ой, цветок смерти! Я ж его в порошок превратила, как только услышала от лекаря, зачем он Гордону нужен. Значит, за надеждой пришел ко мне. Что ж, будет ему надежда?» «Конечно, профессор Рамзи!» Я показала рукой на цветущий сад. Благодаря пышному цветению зелени мое тело порядочно увяло, но я и не думала, что сегодня растения спасут меня дважды. «Вот там ваш росток, вы легко его найдете», — торжественно объявила я. «Шш, не ори!» — цыкнул Гордон, оторвал от меня взгляд и посмотрел на буйную зелень. Медленно повернулся, склонил голову к плечу и прошипел. «Издеваешься?» «Ничуть!» Я замахала руками, решив дальше не перегибать палку и самой достать желаемое. «Сейчас принесу!» Я уверенно вышла на середину цветущей поляны, стараясь не затоптать ни одного побега, и зачерпнула нежный росток с комом земли. «Прости, цветочек, но сегодня ты прикинешься цветком смерти!» «Вот!» Я с важным видом и тщательно вымеряя каждое движение, протянула Рамзи обманку. «Я маг слабенький, поэтому больше вырастить не удалось, но семечко пробилось. Поливайте его, ухаживайте». В этот момент я как раз переложила росток с землей на ладонь Гордона, и тот на наших глазах театрально завял, накрывшись листочком. «Сворски!» — тихо пообещал мне одним словом расправу Рамзи. «Это все ваша удача, профессор. Я тут ни при чем». Я еле остановила смех, старательно удерживая уголки губ на месте. И дёру дала так, что только пятки сверкали. «Что он хотел?» — Тут же спросил лысый Эш, как только я догнала ребят. «Неудачу развеять!» — хихикнула я. «И как?» — засуетился рыжий Миг. «Конечно, у него ничего не вышло», — довольно сообщила я и влилась в толпу адептов, заходящих в учебный корпус. Голоса жужжали, словно ученики — это пчелы в улье. Однако кое-что мне все-таки удалось уловить. «Слышал, что берег у пруда кикимор зацвел?» «Еще как! Я даже сбегал проверить. Там цветы размером с мою голову!» «Говорят, это потому, что магистр Рейв останками кикимор берег удобрил. А я слышал, что это из-за того, что Сворский там обделался от страха», — сказал какой-то ученик, и гогот оглушил. Через минуту барабанные перепонки успокоились, как и смех, и я услышала. «Да ладно тебе гнать на Сворске, он дочь магистра спас. Откуда ты знаешь? Что, был там? Веришь словам мелкой?» Я слушала, радуясь, что на фоне сокурсников выгляжу незаметно и могу поживиться сплетнями о себе родимой. «Значит, говорите, пруд зацвел? Странно. И аж силу не выбрасывала на берегу». «Марк! Марк Сворский! Маркуша!» Звонкий голос и острые локоточки Евы быстро проделали путь ко мне сквозь толпу. «Вот ты где!» Девочка так шлепнула меня по бедру в знак приветствия, что чуть кость не сломала. Надо было формы оставить для таких проявлений симпатии, а то перелом заработаю. Но кто знал? «Ой, прости, не рассчитала немного!» Тут же сконфузилась крошка. «Это я хотела поздравить тебя!» «С чем?» Я потерла больное место на ноге. Поздравила так поздравила. «Папа тебя скоро благодарить будет!» Громко, чтобы услышали все, сказала малышка. «Я ему сегодня про долг жизни напомнила, чтобы не передумал. Так он сказал, что так тебя отблагодарит, что тебе мало не покажется». Ева гордо замолчала, а когда раздались сдавленные смешки адептов, непонимающе обвела их взглядом снизу вверх. «Что смеетесь? Марк меня спас. Папа теперь его в обиду не даст, так и знайте». «А, так она меня сюда защищать пришла!» Вот что так громко кричит. Вот только боюсь, что магистр имел в виду совсем другой смысл благодарности. С другой стороны, чай достану, а там уж пусть как угодно лютует. Мне уже будет все нипочем. Ева явно намеревалась защищать мою честь и достоинство перед адептами до конца, поэтому я схватила ее за руку и вывела из толпы. Взглянула на часы на стене и посчитала. 20 минут до начала пары. «Ты что-то хотела сказать? Меня искала?» «Да, хотела тебя предупредить перед завтрашним чаепитием», — серьезно сообщила девочка. «У меня есть 15 минут до начала занятий». С запасом округлила я. «Успеешь?» «Угу. Наклоняйся и слушай». «Марк, ты чего?» Лысый Эш потряс меня за плечо. «Готовься, урок начался». «Как это я чего? Неприятности у меня большие, не до обороны тут. На чаепитии будут две твои бывшие и моя бабуля. Приготовься». Голос Евы звенел в голове, как колокольчик. И если бабулю я могла пережить, то как быть с двумя бывшими Сворски, я не знала. Лишь уточнила тогда у девочки. «Это точно?» «Проверенная информация», — подтвердила крошка. «И как быть? Пусть влюбленные барышни все видят в розовом цвете, не поверят, что бывший так изменился. Не знаю, как выглядит настоящий Сворский, но сомневаюсь, что голову девы теряли из-за щуплого среднерослика, которым сейчас я была. Конечно, можно громко врать, что без них Сворский совсем зачах. Должны же они порадоваться падению. Но этот вариант был очень рискованным. Что если дамы все еще любят Марка, а тот сам их бросил? Сразу раскусят. И глаза у меня остались прежними, мои. Даже если я пойду к лекарю и попрошу наложить иллюзию, то не имею ни малейшего понятия, какую именно. Магия по отводу глаз во дворце не действует в защитных целях. Что ж мне тогда остается? В отчаянии у Евы уточнила, обязательно ли надо представляться, и получила суровый кивок в ответ. «Без вариантов», — подкрепила девочка еще и словами, чем совершенно опустила мои руки. А я только обрадовалась, как замечательно все складывается, как легко и просто, как бы не так. Я с тоской осмотрелась. Зал с матами кишел дерущимися адептами. Бой один на один начали все, кроме меня, Сая, Эша и Мика. «Используем только физическую силу в первой схватке!» — кричал, ходя между матами и уворачиваясь от летающих ног и рук, мастер. «Ага, именно так, мастер!» — так и велел себя называть. «А вам четверым особое приглашение нужно!» — рыкнул в нашу сторону мускулистый учитель, и мы рассыпались на две пары. «Нападай!» — крикнул розово-волосый Сай. «Уверен, удары у тебя будут, как у девчонки!» Вот снова он за свое. У него настроение меняется, как погода. Неуравновешенный какой-то. Нужно у его кровати горшок с буркусом поставить. Тот и не таких успокаивает. А я в отчаянии посмотрела на мастера, который замер рядом, будто знал, что сейчас позабавится. А из меня боец тот еще. Один удар Сая, и я в нокауте. Что ж, если не могу избежать, нужно быстрее с этим закончить. А то еще нужно придумать, как остаться неузнанным для бывших Сворски. Стойте-ка. Погодите-ка. А ведь это и есть мое спасение. Сай, тебя, наверное, самого в детстве дразнили девчонкой из-за розовых волос. Вот ты и вымещаешь злость на слабых. Попыталась задрать соседа по комнате я. Росток редкого пуфа даю. У него глаз дернулся. Ура, попало. Не нарывайся, предупредил Сай, начиная кружить вокруг меня. Так мне это и надо. Только пусть по лицу бьет, да посильнее. Больно будет, наверное, но я потерплю ради такого дела. Мастер довольно хмыкнул и пошел дальше, оставляя нас кружить. Сай, а ты правда на девочку похож? Не менял пол? Продолжила я. Я настолько же девочка, насколько ты мальчик, выпалил Сай и сделал подсечку, которую я из-за его слов пропустила. В результате оказалась на лопатках с прекрасным видом на потолок. Черт, лицо не пострадало, а мне было надо очень, и чтоб потом к лекарю не тащили. Я еще раз покрутила в голове фразу Сая и посмотрела на парня. Тот не спешил, ждал, пока я поднимусь, даже спросил. «Руку подать, леди!» Что-то его шутки уже перестали быть шутками. Неужели я где-то прокололась? Проговорилась? «Молодцы! Соперники на лопатках, победители ясны. А теперь раунд магической силы. Только не переусердствуйте, познакомьтесь с силой друг друга. На денек не больше». Я мысленно застонала. Вот раньше сказали бы, я бы все свои формы здесь и оставила. А теперь что? По сусекам резерв скрести, да по донышку мести. Сай как-то очень хитро улыбался. «Что ты задумал?» — спросила с опаской. «Ты же не знаешь мой дар», — прозвучало коварненько. «Дар? А ведь серьезно, я была так сосредоточена на себе, что совсем мало узнала о троице, с которой живу. Интересовалась только Рамзи и Рейвом, да Еву спасала. А с ребятами не особо спешила раскрываться и лезть к ним с расспросами. Какой-то особенный?» — попыталась догадаться я, и розово-волосый многозначительно кивнул. «С обещанием, с чувством, с иронией». Я встала, попутно замечая, как на соседних матах кто-то хватался за голову, кто-то отращивал оленьи рога, а кто-то окрасился в зеленый цвет. Я прощупала остаток сил и поняла, что у меня только один шанс. А Сай так самоуверенно улыбался напротив, что я решила действовать незамедлительно. Выпустила силу, и ровно в этот же момент розовый поток магии полетел в меня. Зеленый поток вошел в грудь Сая, и рубашку парня разорвало от цветения буйной клумбы. А вот со мной вроде ничего особого не произошло, только резинка для волос разорвалась. «Ах-ха-ха, Сай, ты теперь клумба! А Марк не промах!» — закинул мне руку на плечо рыжий Мик, продолжая ухахатываться. «А я уж думал, что хуже магии правдоруба, что на меня Эш обрушил. Ничего нет!» Белоснежная рубашка болталась на плечах, а вся грудь и торс Сая были покрыты изумрудной травой с россыпью луговых трав. Кстати, травки целебные, успокоительные. Будет спать и нюхать, спать и нюхать. Сай грудному цветению был не рад, но почему-то не выглядел сильно расстроенным и с ухмылочкой смотрел на меня. Его магия вошла в меня, но я не чувствовала никаких изменений. Что он за маг? Значит, Тэш маг разума и одержал победу. Теперь Мик некоторое время будет говорить только правду. А что остальные? «А ты и Сай какой магией обладаете?» Спросила чистым девичьим голосом, и Мик медленно повернулся ко мне. Его глаза увеличились до размера диких яблок, а губы затряслись, когда он пытался произнести «Ты!» Тут его взгляд упал на руку, закинутую мне на плечо. Его кисть свободно свисала, а пальцы касались верхней части груди. «Груди?» «А-а-а!» Мы отскочили друг от друга. Жутко довольный Сай сорвал с груди цветок, вдохнул аромат и сказал: «А я маг тела, дар преображения. Наслаждайся, Сворски!» Спокойствие, только спокойствие. Сейчас только не выдать бы себя. Как парень отреагировал бы, если бы его превратили в девушку? «Сай, надо было на тебе кактусы вырастить! Ты что со мной сделал?» Обрушилась на розово-волосого с возмущением. В ответ парень отряхнул ладони, небрежно бросив цветок на пол, и спросил: «А разве тебе не привыкать?» Теперь мне не кажется, что он намекает. Нет сомнений, что именно это он и делает. Но как он узнал? Где я прокололась? Судя по лицам Эши и Мика, не рассказал. Почему? Хочет убедиться или преследует другие цели? Мне стоит его опасаться? «О чем ты?» С вызовом спросила у Сая и получила хитрую улыбку. Правда, она у него тут же исказилась от жгучего желания почесать травянистую грудь. Кажется, разоблачать меня здесь и сейчас он не собирался, и это уже хорошо, значит, сомневается. Я же буду отпираться до последнего, особенно в шаге до достижения мечты. Буду вести себя невозмутимо. Еще не хватало зародить подозрения в сокурсниках и столкнуться с Рамзи. Если я выгляжу женской версией себя, а не взятым из головы Сая образом, то дела ужас как плохи. Что там сказал мастер? Что это ненадолго? Насколько же? На час? Два? Тут я припомнила, что я, выпуская магию, совсем позабыла добавить ограничения по времени. А Сай? Он это сделал? Сделал же! Сколько это продержится? Мне даже не нужно было напускать на себя панику. Она и так била во мне фонтаном. Сай задумчиво почесал розовую бровь, осматривая меня липким взглядом. «Может, так останешься? Тебе идет куда больше, чем быть парнем». Эш и Мик, наконец, отодрали свои челюсти от пола, но не взгляды. Да что говорить, я сейчас была просто центром внимания. Даже мастер подошел, присвистнул и с уважением посмотрел на Сая. «Так у меня на первом уроке еще ни один адепт над другим не издевался. У тебя талант во всех отношениях». «Спасибо», — загордился Сай. «Это не комплимент», — отрезал мастер, мгновенно став серьезным, и обвел всех тяжелым взглядом. «А теперь, бойцы, скажите, кто в пылу схватки добавил ограничения по времени? Поднять руки!» И только две руки поднялись вверх. Руки Сая среди них не было. «Профессор, очистите нас!» Застонали все вокруг. «Это же надолго! Я же с этими оленьими рогами даже в дверь не войду! А я не смогу говорить, что думаю, столько времени! Это жестоко!» Мастер был невозмутим. «Зато это научит вас слушать приказы командира. В настоящем бою это смертельно важно, так что сами, ребятки, сами!» Сказал и ушел в освоясье, оставив нас в отчаянии. О нет, если ограничения не было, то изменения продержатся с неделю, и то, если постоянно очищать себя при помощи собственной магии. И у меня сразу две новости, одна хорошая, другая отвратительная. Хорошая, мне больше не нужно ломать голову, как скрыться от бывших на чаепитии. А плохая, мне минимум неделю нужно избегать Гордона Рамзи. Любой ценой. А еще мне срочно нужно зеркало.